Жизнь кончена. Впервые за всю свою карьеру Элиза чуть не опоздала на репетицию. Зато была сегодня в особенном ударе, по двум причинам. Нервный трепет всегда обострял градус ее игры. И кроме того, когда она исполняла танец с веером, в зал вошел и тихо сел сзади Фондорин. «Одна Элиза работает!» — раздраженно крикнул Штерн. Он нынче был не в духе. «Остальные ворон считают! Лев Спиридоныч, еще раз со слов! При лестнице какая, глядел бы и глядел!» Едва с граммофонной пластинки вновь зазвучала переливчатая японская музыка, центральные двери с грохотом распахнулись. В проход с разбега влетел молодой человек с растрепанными волосами без головного убора. Он был красен и свиреп лицом, щегольски одет, широко размахивал рукой, в которой поблескивало что-то маленькое. Кажется, металлическая коробочка. Но Иноевич вовсе взбеленился. «Почему посторонний? Кто пустил? Почему кавардак? Кто отвечает за порядок в театре?» — заорал он на ассистента. Тот развел руками, и Штерн обрушил свой гнев на незнакомца, подбежавшего к сцене. «Вы кто такой? Что себе позволяете?» Молодой человек, озираясь, сунул ему визитную карточку. Режиссер прочел имя, осклабился. «Месье Симон! Коллеги! Нас посетил компаньон нашего Андрея Гордеевича. Суае, так сказать, бьенвеню шарами». Блуждающий взор француза остановился на Элизе. Она была в том самом лиловом платье с зеленым поясом, но при этом в японских лаковых сандалиях. «Мадам Луантен?» — хрипло спросил невоспитанный иностранец. «Уи, мсье?» Она уже догадалась. Шустров прислал компаньона, чтобы тот уговорил ее переменить решение. Довольно странный посланец Амура и ведет себя странно. А месье Симон на чистом русском возопил. «Стерва! Убийца! Какого человека погубила?» Размахнулся, швырнул золоченую коробочку. Та угодила потрясенной Лизе прямо в грудь. Упала на пол, выкатилось обручальное кольцо с бриллиантом. А скандалист влез на сцену и, кажется, вознамерился наброситься на премьершу с кулаками. Вася и Жорж схватили его за плечи, но он их отпихнул. «Что случилось? В чем дело?» — неслось со всех сторон. Буян кричал. «Кокетка! Гадина! 3 недели проморочила голову и отказала. Ненавижу таких! Тюэз! Самое натуральное тюэз!» Испуганная, ошеломленная, Лиза попятилась. «Это еще что за мексиканские страсти?» На сцену с двух сторон одновременно впрыгнули Фондорин и Масса, схватили сумасшедшего за руки, да понадежнее, чем Простаков с Девяткиным. Ираст Петрович развернул месье Симона лицом к себе. «Почему вы называете госпожу Луантен убийцей? Немедленно объяснитесь». Сбоку Элизе было видно, как француз заморгал. «Ираст Петрович?» — пролепетал он. «Господин Масса?» «Сен-какун!» — Масса разжал пальцы. «Одоройтана!» Кажется, узнал. И Фондорин тоже воскликнул. «Сеня, ты? 10 лет не виделись! 11, Ираст Петрович! Почти 11!» С Фондориным они пожали друг другу руки, с Массой обменялись поклонами. Причем француз, хотя какой он француз, если Сеня, поклонился низко, в пояс. Все это было в высшей степени непонятно. «Я был уверен, что ты в Париже. Ну, погоди, об этом позже. Скажи, что стряслось? Почему ты набросился на госпожу Луантен?» Молодой человек всхлипнул. «Мне Андрюша позвонил утром, говорит, катастрофа, отказала. И голос такой похоронный. Приезжай, говорит. Я сел в авто. У меня, Ираст Петрович, Бугатти гоночный, 15 лошадиных сил, не керосинка, на которой мы с вами когда-то трюхали, помните?» Он было оживился, но опять сник. «Приезжаю к Андрюхе на Причистенку, а там у входа полицейские, толпа, блицы щелкают. Да что случилось? Говори толком!» Он с отчаяния себе горло расчикал бритвой. Я видел ужас. Все в кровище. Так расчехвостил, будто колбасу ломтями резал. А в другой руке коробочка с кольцом. Чем у них закончился разговор, и откуда они с Фондориным друг друга знают, и Лизе осталось неведомо. Как только она услышала про бритву и перерезанное горло, в глазах у нее потемнело, потом что-то сильно ударило в затылок. Это она лишилась чувств и упала, стукнулась об пол головой. Она пришла в себя, должно быть, через минуту или две. Но и Раста и Сени Симона в зале уже не было. Над Элизой хлопотали Сима и Василиса Прокофьевна. Первая махала веером, вторая совала на шатырь. В театре всегда имелся изрядный его запас, потому что у актрис легко возбудимые нервы. Газонов мрачный сидел в углу сцены, прямо на полу, по-японски скрестив ноги. Остальные члены труппы сгрудились вокруг режиссера. «Трагическое событие! Но не нужно отчаиваться», — говорил Ной Ноевич. «Покойный был человеком большой души, он о нас позаботился. Как вы помните, он завещал ковчегу капитал, который позволит нам безбедно существовать. А кроме того, на меня приятное впечатление произвел его партнер. По-моему, прекрасный молодой человек, эмоциональный, порывистый. Думаю, мы найдем общий язык. Друзья мои, во всяком несчастье нужно находить свои плюсы, иначе жизнь на земле давно прекратилась бы. Представьте себе, что будет твориться на нашем следующем спектакле, как только публика узнает о причине нового самоубийства». Здесь все обернулись и увидели, что Элиза очнулась. Как выразительны были обращенные на нее взгляды, как много рассказывали они о каждом. По Лисицкой было видно, что она мучительно завидует той, из-за кого убивают себя мужчины и о которой завтра опять напишут газеты. Резонер Лев Спиридоныч глядел печально и сочувственно. Вася жалостно вздыхал, Девяткин неодобрительно хмурился. Мефистов провел пальцем по горлу и беззвучно поаплодировал. Дурова скорчила гримаску, означавшую: «Ах, господа, какие вы все идиоты!» Ловчилин подмигнул, неплохо изобразила обморок Браво. А Ной Ноевич приблизился к Элизе и шепнул: «Держись, девочка, голову выше, всеевропейская слава, вот что это такое!» Он был, пожалуй, еще отвратительнее Мефистова. «Не будет вам никакого спектакля, не потирайте ручки», — мысленно сказала она Штерну. Элиза как очнулась, уже знала, что делать. Само пришло. «Но вы, Ной Ноевич, не переживайте. Потом наверстаете. Концерт памяти великой актрисы, огромные сборы, газетные заголовки про театр — все будет, но уже без меня». Не было смысла объяснять им всем, что это убийство, не поверят. Им нравится сказка «Бель дам санс мехси», доводящий поклонников до смерти своей жестокостью. Ну и ради бога, если люди хотят запомнить Элизу Луантен именно такой, быть посему. Она ощущала бесконечную смертельную усталость. Трепетать крылышками уже не было сил. Пора положить конец всему. Ужасу, злодейству, бесконечной пляске смерти. Из-за Элизы никто больше не погибнет, ни один человек. С нее довольно, она уходит. Никакого решения Элиза не принимала. Оно возникло само, как единственно возможное, естественное. Но Ноевич пребывал в возбуждении. Предвидя осаду со стороны репортеров и зевак, он принял меры. Переселил Элизу в метрополь, где есть этаж для важных постояльцев с особенным швейцаром, не допускающим посторонних. Дело, разумеется, было не в обороне от прессы. Штерну важно было продемонстрировать, как роскошно живет ведущая актриса его театра. Элиза не спорила. Клубникина с Простаковым перевезли ее на новое место в шикарный трехкомнатный апартамент с роялем и граммофоном, с балдахином над кроватью, с пышными букетами в хрустальных вазах. Она сидела в кресле, не снимая шляпы и накидки, тускло смотрела, как Сима развешивает в гардеробной комнате платье. Убить себя — это тоже требует усилия. А сил не было никаких. Совсем. «Завтра», — сказала себе она. «Или послезавтра. Но жить больше не буду. Это несомненно». «Я все разложила», — сказала Сима. «С вами посидеть?» «Идите». «Спасибо. Со мной все в порядке». Они ушли. Она не заметила, как стемнело. За окном на театральной площади светились фонари. В комнате было много блестящего. Бронза, позолота, лак — все это мерцало, играло бликами. И Лиза провела рукой по густо напудренному лицу, поморщилась. «Надо умыться». Она медленно добрела до ванны. Каждый шаг давался с трудом. Включила электричество. Посмотрела в зеркало на белое лицо с синими подглазьями. Лицо самоубийцы. На туалетном столике меж флаконов и коробочек лежало что-то белое. Сложенный листок. «Откуда?» Она механически взяла и развернула. «Я тебя предупреждал, ты навсегда моя. Каждый, с кем ты спутаешься, сдохнет». Прочла Элиза, узнала почерк и вскрикнула. «Никакого завтра! Никакого послезавтра! Прекратить эту муку немедленно! Даже в аду не может быть страшнее!» Она не ломала себе голову, откуда Чингисхан узнал о переезде и как умудрился подкинуть в ванную записку. «Сатана, он и есть сатана!» Но апатию вялась, будто сдуло порывом ветра, и Лизу трясло от нетерпения. «Все, все, прочь из этого мира, скорей!» Включив повсюду свет, она стала метаться по комнатам в поисках подходящего средства. Смерть готова была принять ее в свои объятия повсюду. Окно являло собой открытую дверь в небытие. Довольно лишь переступить порог. Люстра сверкала подвесками, среди которых нашлось бы место и для висящего тела. В шкатулке для лекарств лежал пузырек лауданума. Но актриса не может уходить из жизни, будто обычная женщина. Даже в смерти она должна быть прекрасной. Последний выход под занавес нужно поставить и сыграть так, чтобы это запомнилось. Подготовка сцены заняла и отвлекла Элизу. Ужас сменился лихорадочным оживлением. Она вынула цветы, разбросала их по полу ярким благоуханным ковром, поставила кресло. С двух сторон две пустые хрустальные вазы. Протелефонировала на рецепцию, велела принести в номер дюжину красного вина самого лучшего. «Дюжину?» — переспросил бархатный голос. «Сию минутус». Пока доставляли, Элиза переоделась. Черный шелковый халат с китайскими драконами был похож на кимоно, напоминание о последней роли. «Вот и вино». Она велела открыть пробки. «Все-с?» — спросил официант, но не очень удивился. От актрисы можно ожидать чего угодно. Все. 6 бутылок Элиза опорожнила в одну вазу, 6 в другую. Не случайно женщины с развитым чувством красоты, если уж решают покончить с собой, обычно вскрывают вены. Кто-то ложится в ванну, набросав туда лилий, кто-то опускает разрезанные руки в тазы, но хрустальные вазы с красным бордо, чтоб благородное вино своим цветом поглотило кровь. О таком Элиза не читала. Это нетривиально. Это запомнится. Не завести ли музыку? Она перебрала граммофонные пластинки и выбрала Сен-Санса. Но отложила. Пластинка доиграет, а сознание, возможно, еще не померкнет. Придется умирать не под прекрасную музыку, а под отвратительный скрип иглы. Она представила себе, какого шума наделает ее смерть. И глупо, конечно. Пожалела, что всего этого не увидит. Можно вообразить, что за похороны устроит Ной Ноевич. Толпа за катафалком растянется на несколько верст. А что напишут газеты? Какие будут заголовки? Интересно, кого возьмет Штерн на роль Идзуми? Ему нужно будет вводить замену срочно, пока не угасла шумиха. Наверное, переманит Германову из художественного. Или вызовет телеграмму Егорскую. Бедняжки, им можно посочувствовать. Трудно соперничать с призраком той, чья кровь вытекла в вино. Еще пришла в голову вот какая мысль. А не оставить ли письмо, рассказывающее всю правду о Чингисхане? Можно приложить его записку, это будет доказательством. Но нет. Много чести. Негодяй будет интересничать, наслаждаться ролью инфернального мужчины, сведшего в могилу великую Элизу Луантен. Да еще чего доброго выйдет сухим из воды. Одной записки для суда, пожалуй, будет маловато. Лучше пускай все думают и гадают, что за порыв унес таинственную комету в беззвездное небо. И вот она села в кресло, завернула широкие рукава, взяла острые маникюрные ножницы. В статье о какой-то юной самоубийце-декадентке, в России ведь нынче целая волна самоубийств, Элиза читала, будто перед вскрытием вен та долго держала руки в воде. Это смягчает боль. Не то чтоб такой пустяк, как боль, сейчас что-то значил, но все-таки лучше избегать вторжения грубой физиологии в акт чистого духа. 10 минут, — сказала себе она, опуская кисти рук в вазы. Вино было охлажденным, и Элиза поняла, что 10 минут ей так не высидеть. Пальцы онемеют. Пожалуй, довольно 5. Бездумно, почти безучастно она стала смотреть на часы. Оказывается, минуты — это ужасно долго, целая вечность. 3 раза стрелка качнулась с деления на деление. Потом зазвучал телефон. Сначала Элиза поморщилась. Как не кстати. Но стало любопытно. Кто бы это мог быть? Что за сигнал посылает ей жизнь напоследок? От кого? Встала, стряхнула красные капли. Гостиничный оператор. «Вас просит некто господин Фандорин. Прикажете соединить?» «Он...» Неужели почувствовал? Боже, она совсем про него не думала в эти страшные часы. Не позволяла себе, чтобы не утратить решимости. «Да-да, соедините». «Сейчас он скажет. Милая, единственная, помнитесь. Я знаю, что у вас на уме. Остановитесь». «Прошу извинить за поздний звонок», — раздался сухой голос. «Я выполнил вашу просьбу, хотел передать в театре, но известные вам обстоятельства помешали. Я о стихотворении, о пятистишье», — пояснил он, не услышав отклика. «Помните, вы просили?» «Да», — произнесла она тихо. «Очень любезно, что вы не забыли, а хотела бы сказать... «Любимый, я делаю это для тебя. Я умираю, чтобы ты жил». Непроизнесенная реплика очень ее растрогала. Элиза смахнула слезинку. «Запишите?» «Я продиктую». «Минутку». «Боже, вот чего не хватало, чтобы сделать уход идеально прекрасным!» Любимый позвонил, чтобы продиктовать ей предсмертное стихотворение. Его найдут на столе, но никто, кроме Раста, не будет знать всей красоты произошедшего. Это верно и есть истинный Юген. Он монотонно надиктовывал, она записывала, не вдумываясь в слова, потому что все время посматривала в зеркало. «Ах, что за сцена!» Голос Элизы, повторяющий строчки, ровен, даже весел, на устах улыбка, а в глазах слезы. Жаль, никто не видит, не слышит, но это, безусловно, лучшее, что она сыграла в своей жизни. Ей хотелось напоследок сказать ему нечто особенное, чтобы смысл открылся позднее, и он вспоминал бы эти слова до конца дней. Но ничего конгениального моменту в голову не пришло. А портить его банальностью Элиза не стала. «Вот, собственно, все. Спокойной ночи». В его голосе была выжидательность. «А вы не спрашиваете о Шустрове?» — произнес он после паузы. «Вам это не интересно?» «Это?» «Мне не интересно». И Лиза задохнулась и полупрошептала, полупрошелестела. «Прощайте». «До свидания». Еще холоднее, чем в начале разговора, молвил Ираст. Линия стала мертвой. «Ах, Ираст Петрович, как вы будете раскаиваться!» — сказала Элиза зеркалу. Посмотрела на листок и решила перебелить стихотворение. Из-за того, что левая рука была занята трубкой, строчки расползались в кривь и в кось. Некрасиво. Только теперь она вчиталась по-настоящему. «В ином рождении...» «Не цветком, а пчелою хотела б я быть. О, что за злая доля, гейши робкая любовь!» Про иное рождение понятно. Японцы верят в переселение души. Но в каком смысле «не цветком, а пчелою»? Что это означает? Вдруг она поняла. Быть не вечным объектом чужих вожделений — а самой превратиться в желание, в целеустремленность, самой выбирать свой цветок, жужжать и кусаться, увянуть без сопротивления или быть сорванным, участь гейши и участь цветка. Но у пчелы есть жало. Если нападет враг, пчела опускает в ход жало, не заботясь о последствиях. Вот что за сигнал послала Элизе жизнь в последнюю минуту. Нельзя сдаваться без борьбы. Нельзя капитулировать перед злом. Ошибка в том, что Элиза вела себя по-женски. Она хотела, чтобы от Чингисхана ее защищали другие мужчины. Когда защитников не осталось, просто сложила руки и зажмурилась. Постыдная слабость. Но она станет пчелой прямо в нынешнем своем рождении. Истребит врага. Убережет того, кого любит, и еще будет счастлива. Лишь тот достоин счастья и свободы, кто тра-та-та идет за них на бой. От волнения у нее выскочила из памяти часть строфы, но это было неважно. Самой сразить дракона, предстать перед Эрастом сильной и свободной. Прекрасное величие этой идеи наполнило Элизу восторгом. Она позвонила на рецепцию. «Заберите из моего номера две хрустальные вазы с Бордо. Доставьте от моего имени в номера Мадрид для актеров театра «Ноев ковчег», — сказала Элиза. «Пусть выпьют за победу света над тьмой». Служитель в восхищении воскликнул. «Как это точно, мадам!»